Глава 10. «Черти что, а не медовый месяц!» – пробормотал Эндрю. Он вел машину в сторону живописной деревушки Лахайна. «А мне кажется, он замечательный», – возразила Арден, смеясь и уже в сотый раз заправляя рубашку Мэтта в брючке. «В моем представлении, медовый месяц – это когда ты со мной в постели занимаешься любовью в самых невероятных позах. Мы обязательно займемся этим», – прошептала она. Эндрю немедленно повернулся к ней, буквально прожигая глазами. «А пока смотри внимательно на дорогу, пожалуйста». Как только Арден дала согласие, Эндрю, не теряя времени, занялся приготовлениями к свадьбе, и ему удалось все сделать за несколько дней. Церемония этим утром была конфиденциальной. Они слетали в Гонолулу, чтобы их обвенчал священник, которого Эндрю хорошо знал. Присутствовали только миссис Лаани и жена пастора, и Мэтт. По просьбе Арден Эндрю не уведомил о церемонии прессу. «Пожалуйста, Эндрю», — умоляла она, — «я совсем не хочу быть в центре внимания. Я поеду с тобой в турне. Буду там поддерживать тебя во время каждого матча, но не хочу, чтобы меня фотографировали или брали интервью». Она помнила толпу фотографов, окружавших его и Элли, когда они покидали родильный дом. Как же им удалось сохранить в секрете, что Элли не была настоящей матерью ребенка? У Арден был свой секрет. По крайней мере, она должна хранить его еще некоторое время. Для себя же решила обязательно сказать Эндрю, что она настоящая мать Мэтта, но не раньше, чем он удостоверится в ее любви к нему. А пока, чем меньше людей будет знать об их браке, тем лучше. «Но я горжусь тобой», — возражал Эндрю. «Почему ты не хочешь, чтобы все знали, что мы женаты? Я не собираюсь утаивать это. Я просто не хочу афишировать наши отношения». Она сумела найти благовидный предлог. «Потому что... из-за Элли. Она была такая красивая, играла такую большую роль в твоей жизни. Пока я не узнаю досконально все особенности жизни во время турне, я не хочу, чтобы меня с ней сравнивали». «Никакого сравнения и быть не может», — ласково сказал он, поглаживая пряди ее темных волос. «Люди разные, могут так подумать, а мне это будет очень неприятно». Он неохотно уступил, и они вернулись на Амауи в середине дня, чтобы уложить капризничающего Мэтта спать. «Тебе нужно позвонить Гэри и договориться с ним об одной или двух тренировках». «В день моей свадьбы?» — возмутился Эндрю. «Ты хочешь выиграть турнир или нет?» Он повернулся к миссис Лаани и широко развел руки. Замужем всего лишь несколько часов, а уже ворчит. Но, несмотря на его недовольство, Арден была уверена, что он очень доволен ее интересом к его карьере. «Но ты пойдешь со мной и посмотришь, как я буду играть, хорошо?» «Я не смогла бы не пойти». Держась за руки, они поднялись в апартаменты. Миссис Лаани уже успела перевесить большую часть одежды Арден в свободный шкаф. Туалетные принадлежности и косметика были аккуратно расставлены в раздевалке ванной комнаты. «Как ей удалось сделать все так быстро?» – удивленно спросила Арден. «Она получила строгий приказ перенести все твое сюда как можно быстрее. Ты же установила это смешное правило – не спать со мной до свадьбы». Он подошел к ней и обнял за талию, а носом уткнулся в грудь, прикрытую шелковой блузкой, которую она надела под свадебный костюм. Его явное нетерпение отозвалось где-то внутри ее. «Я хочу тебя, Арден», — отрывисто сказал он, тяжело дыша ей в грудь. «С этих пор я буду беспощадным». Их губы жадно встретились, движимые долго подавляемым желанием, которое, наконец, можно было удовлетворить. Не отрываясь от нее, Эндрю раздевал ее, пока она не осталась в тонкой атласной комбинации. Он ласкал ее грудь, а когда соски стали твердыми, опустил голову, чтобы продолжать ласки языком. Ему не мешала изящная тонкая ткань. Она сняла с него рубашку и лихорадочно расстегивала пряжку на ремне. А когда он снял брюки, просунула руки в тугие плавки и обхватила ягодицы. Мышцы, которые она массировала, были тугие. Он с трудом контролировал себя. Он гладил ее спину, ягодицы, бедра, проводя руками по скользкому материалу и по ее светлым колготкам. Когда он прикоснулся косточками пальцев к темному облаку внизу живота, она схватила его за волосы и отодвинула его голову от себя. «Ты должен играть в теннис», — сказала она, тяжело дыша. «К черту теннис!» — огрызнулся он и снова бросился к ней. Арден была непреклонна. «Именно туда отправится твоя игра, если не будешь тренироваться». Он пробормотал проклятие, но отступил от нее, чтобы сменить одежду. Она же вяло возилась с бельем, которое лежало на ее туалетном столике, раскладывая его в ящике комода и всеми силами пытаясь не отвлекаться на Эндрю, когда он одевался. Он совершенно не стеснялся своей наготы, когда ходил от шкафа к бюро, собирая одежду для тенниса. Она не встречала мужчин, сложенных лучше, чем он. Эндрю надевал теннисные шорты, когда вдруг поймал в зеркале ее восхищенный взгляд. Он нарочито пренебрежительно натянул белые облегающие шорты и закрепил их так, чтобы было удобно. «Увидела что-то, что тебе понравилось?» — спросил он, подмигивая ей. Арден вспыхнула и с грохотом закрыла ящик, в который складывала белье. «Мне нравится все, что я вижу», — призналась она, снова бросив на Эндрю осторожный взгляд в зеркале. Он подошел к ней сзади. «Я рад». Он немного приподнял ее волосы и поцеловал оголенную шею. Когда он оделся и уже складывал перемену белья в сумку, она все еще возилась с бельем на туалетном столике. «После того, как ты так пренебрежительно отнеслась к моим романтическим ухаживаниям, хочешь еще, чтобы я опоздала из-за твоей медлительности?» Арден почувствовала себя школьницей, когда осознала, что стоит перед ним в чулках и комбинации. «Почему ты не ждешь меня внизу? Я... Ох, я буду готова через минуту». «В чем де...» Он оборвал себя на полуслове. Подошел и положил руки ей на плечи. «Я понимаю, прошло много времени с тех пор, как ты жила в одной комнате с мужчиной. Ведь так?» Она с трудом проглотила слюну и кивнула в ответ, чувствуя себя полной дурочкой. Он поцеловал ее в щеку и слегка сжал плечи. «Я буду внизу, не торопись». Перед тем, как он вышел, Арден позвала его. «Эндрю». Когда он обернулся, она сказала: «Спасибо». Он улыбнулся и хлопнул по дверному косяку ладонью. «Я придумаю, как ты отплатишь». Он еще раз подмигнул ей и ушел. Несмотря на все нежелание участвовать в матче в день свадьбы, Эндрю играл хорошо. Собралась толпа посмотреть на тренировку, и они с энтузиазмом аплодировали, когда Эндрю удавалось отбить особенно трудный мяч. Он был в ударе и наслаждался каждой минутой игры. Казалось, он совсем не замечает Арден, но она знала, он чувствует, что она поддерживает его своим присутствием. Он собирался устроить изысканный праздничный обед, но Мэтт закатил скандал, когда они собрались уходить без него. «А мы не можем взять его с собой, Эндрю?» – спросила Арден, прижимая к себе заплаканного малыша. «Но, Арден, с тех пор, как поцеловал мою невесту сегодня утром, я не имел возможности остаться с ней наедине. Все время были какие-то люди рядом. Я хочу только тебя». «Я тоже хочу остаться с тобой наедине, но вряд ли получу удовольствие, если мы оставим Мэтта здесь плакать». Эндрю попытался убедить ее. «Он просто хочет, чтобы ты обратила на него внимание». «Я знаю, и я также знаю, что ему нужна дисциплина, но не сегодня же». После нескольких цветистых выражений Эндрю согласился. «Но не смей даже и думать о том, что он будет спать с нами», — предупредил он ее, поворачивая на шоссе. «Куда ты нас сегодня везешь?» — спросила Арден, поскольку движение на главной трассе в Лахайну было интенсивным, и им пришлось ехать медленнее. «Раз ты настаиваешь на семейной поездке», — сухо ответил Эндрю, — «я отвезу вас туда, где ты сможешь приготовить нам обед». «Что?» — рассмеялась Арден с удивлением. «Подожди, увидишь». Он привез их на постоялый двор пионеров, историческую гостиницу, где останавливались моряки, когда Лахайна была важным китобойным портом. Гостиница располагалась вокруг открытой центральной площадки, освещенной фонарями и факелами, заросшей тропическими растениями. «Мне здесь нравится», — воскликнула Арден, когда хозяйка провожала их к столу. «Я рад, но это не шутка, что тебе придется готовить самой. Смотри», — он указал на большой угольный гриль под навесом. На стене висели часы, чтобы можно было контролировать процесс приготовления пищи. Вокруг гриля стояли бутылочки и баночки с соусами и приправами. «Я очень хорошо готовила», — похвасталась Арден, когда была замужем, и у меня был Джоу. «Мне очень нравилось составлять меню и возиться на кухне. Потом, после...» — на ее лице отразилась печаль. «Я потеряла к этому всякий интерес». Эндрю сжал ее руку. «Если тебе нравится готовить, ты можешь готовить для Мэтта и меня, когда захочется. Начнем прямо сейчас». Они подошли к грилю, когда сделали заказ: нью-йоркский стейк для Эндрю, гамбургер для Мэтта и махи-махи для Арден. Островная рыба была очищена и замаринована, затем завернута в фольгу для запекания. Они смеялись и давали советы, когда Арден орудовала длинными металлическими лопатками. Мэтт взвизгивал каждый раз, когда шипящее пламя вздымалось над углями. Когда мясные блюда были готовы, они отнесли их на стол и съели вместе с салатами и запеченными бобами, фирменным блюдом ресторана. «Очень вкусно», — сказал Эндрю, округляя глаза и облизывая губы, наслаждаясь стейком. Мэтт его забавно копировал. Сердце Арден переполнялось любовью к этим двум мужчинам в ее жизни. Она боялась такого всепоглощающего счастья. Это пугало ее. Организация поездки была довольно сложным занятием. Миссис Лаани и Мэтт будут жить в одной комнате, Эндрю и Арден в другой, а Хэм займет третью. К счастью, менеджер самостоятельно урегулировал большую часть деталей. С помощью миссис Лаани Арден смогла очень компактно сложить все вещи. Тем не менее, работы было очень много. Арден очень нервничала, предвкушая встречу с Хэмом Дэвисом. Это был седой мужчина высокого роста. Он курил вонючие толстые сигары. Живот у него вываливался из брюк, и он постоянно поправлял его волосатыми толстыми руками. И вместе с тем он обладал определенным шармом, и Арден сразу понравились его резкие, но искренние манеры. Он встречал их в международном аэропорту Лос-Анджелеса, когда их самолет приземлился. Хэм взял ее руки в свои и крепко сжал. Он откровенно посмотрел ей в глаза и, совершенно очевидно, остался доволен тем, что увидел. «Что бы вы ни делали с Эндрю, продолжайте в том же духе». Это было все, что он сказал, но Арден почувствовала, что заслужила его безоговорочное доверие. Хэм был несколько рассержен на Эндрю, когда тот выдвинул два условия. Первое, чтобы он обязательно хранил конфиденциальность по просьбе Арден. И второе, он должен был предоставить им 3 свободных дня, чтобы навестить мать Эндрю, которая жила в Орегоне. Это было еще одно испытание, которого страшилась Арден. Во время полета в Портленд она не могла сидеть спокойно и очень нервничала. Но беспокоилась она совершенно напрасно. Миссис МакКейслин встретила ее радушно и тепло. После суматохи в аэропорту и добродушного замешательства по поводу того, что они собираются провести у нее в доме 2 ночи, они с Арден остались, наконец, одни. Они сидели в ее залитой солнцем безупречной и уютной кухне, ожидая, когда закипит чайник. «А ты совсем не такая, какой я представляла тебя себе», сказала Роуз МакКейслин, доставая из кладовой коробку с пакетиками ароматизированного чая. «А что вы ожидали? Синие глаза были наследственной чертой семьи. Глаза Роуз были такими же яркими, как у ее сына и внука. Я не знаю точно. Кого-то очень решительного. Ту, кто позаботится о воспитании Мэтта и либо выбьет дурь из головы Эндрю, либо запугает его до смерти перспективами алкоголизма. Женщину, но не такую красивую или не такую нежную и ласковую. «Спасибо», — сказала Арден. Она была тронута до глубины души. Но Эндрю пришел в себя сам до нашей женитьбы. Именно поэтому я и знаю, что ты как раз то, что ему нужно. Ты помогла ему это сделать. Она наклонила голову на бок. Он очень любит тебя. Да ты и сама это знаешь. Надеюсь, это так. Я очень рада. У меня как камень с души упал. Когда мы похоронили Элли, он переехал на тот маленький остров, и я подумала, что он пропадет там, останется до конца жизни. Но он снова счастлив. А у меня к тебе будет одна просьба. Какая? Знакомый хитрый блеск вспыхнул в ее глазах. Заставь его привозить ко мне тебя и моего внука почаще. Они поехали сначала в Финикс, затем в Даллас, Хьюстон, Новый Орлеан, Сент-Питерсберг. Игра Эндрю производила огромное впечатление, и он постоянно выигрывал квалификационные раунды, но проигрывал финалы. Тем не менее, он не терял силы духа, не был обескуражен и хэм. Игра Эндрю приносила доход, и он не зря получал деньги. Потом он одержал победу в Мемфисе и в Атланте, и в Цинциннате. Его рейтинг начал повышаться. Арден устал от поездок, но была рада успеху Эндрю. Жизнь в переездах была непростой, особенно потому, что с ними был Мэтт, очень подвижный и любознательный ребенок. Она успела написать все статьи по контракту до отъезда с Гавайев. По телефону ей сообщили, что все ее статьи напечатают без редактирования, и она была этому очень рада. Но тем не менее, Арден отклонила предложение написать еще несколько статей. «Чем ты целый день занимаешься, пока я тренируюсь?» – спросил ее Эндрю однажды вечером, когда они лежали, тесно прижавшись друг к другу, после занятий любовью. «Тебе не становится скучно?» «Скучно? Когда приходится все время заниматься Мэттом?» «Едва ли». Она теснее прижалась к нему. Ей нравилось чувствовать себя защищенной рядом с ним. «Я с нетерпением жду твоих матчей и мечтаю об этом». Она положила руку на низ его живота и дотронулась до интимного места. Он вздохнул, когда ее пальцы сжали его. «Боже мой, Арден, ты пытаешься убить меня, чтобы получить страховку? У меня сегодня был очень трудный матч. 5 из 7 сетов, и потом мы занимались любовью. Как приятно!» «Не похоже, что ты на грани истощения. Совсем наоборот», – прошептала она, поглаживая его. «Когда ты не пытаешься свести мужа в могилу, чем ты занимаешься?» – задыхаясь, спросил он. «Пишу». «Пишешь?» «Нет, продолжай». «Да, вот так». «О, черт! Что ты пишешь?» «Да так, разные. Заметки к роману, стихи». «Стихи?» «То, что ты делаешь сейчас со мной – поэзия». Повернув ее на спину, он позволил ей самой направить его плоть в ее жаждущее тело. «Напиши 1000 строк об этом». Они были рады вернуться домой. Хэм, конечно, возражал и даже попытался прибегнуть к шантажу. Он хотел заставить Арден помочь ему. «Эндрю должен играть во всех возможных турнирах», – сказал он, размахивая в такт своим словам сигарой, подчеркивая их важность. «Эндрю хочет поехать домой на несколько недель, Хэм. Ты не можешь убедить его в обратном?» «Может быть, но я не стану этого делать. Я так и предполагал». Он засунул сигару в рот, пробормотал какое-то проклятие и предложил отвезти их в аэропорт. Мо распорядился открыть дом и проветрить его к их приезду. Жизнь вошла в привычную колею. Эндрю каждый день играл с Гэри в клубе, отрабатывая свои слабые удары, которые они обсуждали с Хэмом. Арден занималась Мэттом, и строила планы будущей поездки, во время которой они посетят Европу. Ее утомляла сама мысль о ней. Она не могла себе даже представить, как будет объяснять не говорящим по-английски официантам, что Мэтт предпочитает арахисовое масло и сэндвич с желе из всего, что предлагается в их меню с завышенными ценами. Ей не всегда удавалось убедить в этом даже англоговорящий персонал. Однажды днем она отдыхала в гостиной, свернувшись клубочком в кресле возле широкого окна, когда вошел Эндрю. Он бросил сумку у двери. Они смотрели друг на друга через комнату, мысленно посылая любовь, которая стала еще сильнее за последние несколько недель. «Какая ты красивая, Арден!» – тихо сказал он. «В лучах солнца твои волосы сияют. Спасибо, дорогой!» «Я собиралась одеться к твоему приходу, но закрутилась». Она закрыла блокнот и положила его на стол рядом со стулом. Эндрю закрыл дверь и запер ее на ключ. На ней был халат, который ему очень нравился. Он спадал на плечи, открывая шею и грудь. Халат был длинным и свободным и окутывал ее тело, подобно облаку. «Ты только что из ванной», – прокомментировал он. От нее приятно пахло пеной для ванны и женщиной. Казалось, что ее откровенная женственность манит его мужественность. Он опустился на колени рядом с ее стулом и дотронулся кончиками пальцев до ее шеи. Ему было приятно чувствовать, как учащается ее пульс, когда он притрагивается к ней. Она была воплощением умиротворения, дома, любви, всего того, что, как ему казалось, он безвозвратно потерял и не надеялся приобрести вновь. Каждый раз, когда он видел ее после недолгого отсутствия, он удивлялся тому, как сильно он ее любит, как с самого начала они стали единым целым, и он не мог ни понять, ни объяснить, почему так произошло. «Чем же ты была так занята?» «Да так, ничем особенно», – небрежно ответила Арден, но он понял, что это совсем не так. Кто посмел убедить ее, что его мнение не имеет значения? Тот ее муж, о котором она так мало рассказывала. Эндрю посылал его ко всем чертям, практически ежедневно. Она была обижена, очень сильно, и это чувство было сильнее даже, чем смерть Джоу. Следы этой душевной раны все еще проявлялись, хотя она никогда не говорила о своем прошлом. Даже если потребуется вся жизнь, Эндрю был уверен, что убедит ее в том, как высоко ее ценит. «Ты же писала что-то, правда?» Она отвела глаза. «Это ужасно, я знаю, но я давно хотела записать. Можно я прочту?» «Это пока не для чтения. Не может этого быть». Она облизала губы. «Это очень личное. Я не буду настаивать, если ты не хочешь, чтобы я прочел это». «Мне хотелось бы узнать твое мнение», — сказала она поспешно. Он не стал дожидаться разрешения, взял блокнот и раскрыл его на первой странице. «Джоу» было написано на верхней строчке. Он поднял глаза на нее, но Арден постаралась избежать его взгляда. Она встала со стула и подошла к окну. Там она и стояла в багровых лучах закатного солнца. Эндрю прочитал поэму на 4 страницах. У него сжималось горло, когда он читал новую строку. Слова, очевидно, лились из ее души, и это было очень больно. Они были пронзительными, но не сентиментальными, возвышенными, но не помпезными. Они выражали неизмеримую, бессильную печаль родителя, наблюдающего, как медленно умирает ребенок. Последние строчки содержали признание в том, какое блаженство принес этот ребенок матери. В них выражалось то редкое счастье, которому можно только позавидовать. На глаза Эндрю навернулись слезы, когда он с благоговением закрыл блокнот, положил его на стол и подошел к Арден. Он обнял ее сзади и крепко прижал к себе, положив голову ей на плечо. «Арден, Это прекрасно. Ты правда так думаешь? Или просто из вежливости? Это просто необыкновенно. Тебе не будет больно, если другие прочтут это. Ты считаешь, это можно публиковать? Да. Это правда хорошо? О, Боже, конечно. Мне кажется, родители, любой родитель, независимо от того, терял он ребенка или нет, смогут понять тебя. В этом я не сомневаюсь. Я считаю, ты должна опубликовать это и помочь тем, кто сейчас переживает то, что пришлось вынести тебе. Она повернулась к нему и положила голову на грудь. Ей нравилось слушать, как ровно и сильно бьется его сердце. Жаль, что меня не было рядом с тобой, когда тебе была нужна поддержка. Ты была здесь ради меня, чтобы помочь выбраться из кризиса. Но тебе самой пришлось пройти все круги ада. Мне так жаль, любовь моя. Он произнес это с таким пылом и так нежно гладил ее по спине, что она ни на секунду не усомнилась в его искренности. «Пойдем», — сказал он. Он взял ее за руку и повел в спальню. Эндрю сел на кровать и поставил ее перед собой. Она посмотрела на его лицо и разгладила пальцем морщинку на лбу. «Мне так хочется смыть нашей любовью все, что гнетет тебя. И мне хочется освободить тебя от тяжести, но это всегда будет с нами. Возможно, мы любим друг друга так, потому что в прошлом у нас были разочарования. Я только знаю, что люблю тебя больше, чем вообще возможно любить». Его дыхание, прошедшее сквозь тонкий прозрачный материал, было теплым и влажным. Он потерся носом о ее грудь, ему было приятно ощущать ее тяжесть на своем лице. «Арден, ты же не пользуешься противозачаточными средствами?» Он поднял голову и посмотрел на нее. Она покачала головой и с трудом ответила. «Нет». «Отлично. Пусть у нас будет ребенок». Его руки нежно коснулись ее груди. Он внимательно обследовал размер и полноту, как будто прикасался к ней впервые. «Ты кормила грудью Джоу?» «Пока он не заболел». Эндрю кивнул. Он ласкал пальцами ее соски, а когда они стали твердыми, уткнулся лицом в ее грудь, поворачивая голову направо и налево. «Я хочу, чтобы у нас был ребенок». Она обхватила его голову и положила ее на низ живота. «Ребенок, только твой и мой, которого мы создадим вместе». Если бы только он знал, что говорит. Она понимала, почему он не чувствует, что Мэтт только его и Элли. Не пора ли рассказать ему, что у них есть общий ребенок, который был их творением, и ребенок получился замечательный? Может ли она сейчас все ему рассказать? Будет ли он так же нежно целовать ее? Или он разлюбит ее, обвинит в том, что она намеренно манипулировала им, а это не прощается? Она было приоткрыла губы, чтобы признаться, но упустила момент. Эндрю уже перешел от слов к делу и страстно целовал треугольник между бедрами, отдавая дань ее женственности губами и руками и словами любви. Он приподнял воздушный материал ее халата и собрал на талии. Уткнувшись лицом в тонкую материю, он с наслаждением вдыхал ее аромат. Когда его губы коснулись ее кожи, Арден вздрогнула, предвкушая удовольствие, и положила руки ему на плечи. Эндрю продолжал целовать ее страстно, опускаясь все ниже. «Пусть у нас будет ребенок, Арден», – прошептал он. «Позволь мне сделать тебе этот бесценный подарок». Его руки обвелись вокруг нее, он обхватил ее бедра и притянул к себе, чтобы поцеловать. «Эндрю», – выдохнула она, – «ты не можешь это сделать». Он смог, и он это сделал. Все ее тело было объято огнем страсти. Его жаждущие губы посылали этот огонь, который, ворвавшись в ее чресло, проходил сквозь сердце и проникал прямо в душу. Она, не задумываясь, подчинилась ему. Когда он уложил ее в постель, развел ее бедра и встал на колени между них. «Я люблю тебя, Арден. Позволь мне избавить тебя от боли». Он мастерски ласкал ее губами и языком, целовал снова и снова. Язык, этот доставляющий невероятное наслаждение чертенок, двигался настолько умело, что она снова и снова чувствовала высшее блаженство, а затем полное умиротворение. Почти теряя сознание, она взъерошила его волосы и притянула к себе его голову. «Войди в меня, пожалуйста, сейчас!» Она едва могла говорить, а судорога страсти снова сотрясла ее. Эндрю каким-то образом умудрился освободиться от шорт. Это было всеобъемлющее теплое и жесткое давление, которое заполнило всю ее. Он двигался быстрее, чем обычно, ударяя по стенкам влагалища, выдерживал паузу и снова ударял, пока она не перестала чувствовать что-либо, кроме ритма его любви. Он снова и снова входил в нее, очень глубоко, касаясь матки, как будто обещая что-то необыкновенное, и сдержал слово, когда одним ударом прогнал все ее страхи. Когда он вышел из нее, Арден почувствовала, как ее тело налилось свинцом. Ей не хотелось двигаться, и в то же время она ощущала легкость, как будто плыла куда-то. Эндрю снял одежду, которая еще оставалась на нем, потом стащил воздушный халат с ее блестящего от пота тела и лег рядом. С трудом найдя в себе силы говорить, она прошептала: «Почему ты это сделал?» Он провел пальцем по ее животу и ниже, туда, где темнел треугольник волос. Он проследил этот путь, а потом перевел взгляд на грудь, чтобы снова восхититься ею. Его глаза сияли внутренним светом, как у фаната, преклоняющегося перед божеством. «Чтобы показать тебе, как сильно я люблю тебя, что у моей любви нет границ. Я слабею от любви к тебе», — он нежно улыбнулся. «А ты придаешь мне силы». Наклонив голову, он слегка захватил губами ее сосок и стал ласкать его языком. «И я так рад, что я мужчина». Ее пальцы вплелись в его светлые волосы. «Ты думаешь, у нас получился ребенок?» Эндрю тихо рассмеялся. Положив голову на подушку, он уютно устроился рядом с ней. «Мы продолжим это занятие, пока не будет результатов». Затем они уснули, и только алые лучи заката послужили им покрывалом.